Любовь показала мне ясно, лучше, чем все рассуждения, что подо мною не было никого. И сколько надо мною! Вы догадываетесь, как часто я видал Александрину. Их дом походил на совершенное уединение, бабушка и она. Часто мы оставались с нею одни. Мы пели, и тут спевались сердца наши. Этот рубец не обезображивал еще моего лба. И лицо мое не было опалено южным солнцем. Я был моложе. Вы не поверите, с какой детской радостью выбегала она ко мне навстречу, когда я приезжал, и каким огнем горели ее глаза, когда я пел. Ах, истинной привязанности к искусствам надобно искать в поле, в глуши деревень, где роскошь и суета не притупляют чувств, где под необразованной одеждой бьется свежее сердце. Ах, чтобы узнать, хорошо ли вы поете, тлится ли в вас святая искра дарования, надобно, чтобы вы пели не в столице, надобно, чтобы вас слушала 16-летняя девушка с белокурыми волосами. Наедине с Александриной я уже не робел, говорил смело. Какое-то нелепое чувство равенства с нею заглушало во мне память о моем состоянии. Это был мир музыки, мир страсти. Но, оставляя Александрину, я переселялся в мир существенный и мерил мысленно необъятное пространство, разделяющее нас. Тут не было места надежде. Тут мне не помогало легковерие человеческое. Никакая мечтательная голова не могла бы построить воздушного замка, где б мы очутились вместе в объятиях один другого. Тяжкая мысль. Однако же я принимал меры, чтобы вырваться из-под иго судьбы. Я знал, что Александрина не может быть моею, но не мог жить без нее. Но был бы несчастнейший из людей, если бы она меня не любила. Но, кажется, зарезал бы того, кто разлучил бы нас. Дни проходили, каждый был для меня и горе, и радость. Нельзя выразить, что я в это время передумал и перечувствовал. Я торопился жить. У меня не было будущего. Мы давно догадались, что любим друг друга, и все не высказывали этого. Как будто предчувствие останавливало нас обоих. Как будто мы предвидели, что слово «люблю» страшно, что с ним выступят предрассудки, преступления, смерть. Оно было целью, до которой я не желал достигнуть. После не оставалось ничего. Я не мог осуществить мечты любви. Так мне хотелось все мечтать, продолжить да нельзя это нерешенное положение двух сердец, не сочинять развязки к этой обворожительной драме. Но как удержаться в границах рассудка и сказать себе: «Ты не пойдешь далее». Часто, как водится, мы намекали друг другу о нашей тайне. Так, например, я стоял однажды за стулом Александрины, которая читала бабушке Руслана и Людмилу. Стих «Пастух, я не люблю тебя» она произнесла выразительно, а между тем зажала пальцем частицу «не» и украдкой взглянула на меня. Много бывало таких намеков с обеих сторон, но дошло, наконец, до объяснения. Однажды я приехал вечером. Мы расположились в зале заниматься музыкой. Старушка сидела в дальней комнате за пасьянсом. Глаза Александрины были заплаканы, и прежде чем я успел спросить, отчего, она сказала печально: «Вообразите, я должна ехать от бабушки. Нам должно расстаться». Я не помню, что я ей тут отвечал. Помню только, что щеки мои пылали, что я держал обеими руками ее дрожащую руку, на которую падали мои крупные слезы, которую жгли мои поцелуи. Она вырывала руку, и между тем уста ее произносили клятву, что она никого не будет любить, кроме меня, что кроме меня не будет ни за кем. «Что вы сказали? Кому вы поклялись?» — говорил я, и кровь останавливалась в моих жилах, и туман застилал глаза. «Ах, вы созданы не для меня! Для вас другая дорога, для вас и любовь, и счастье, и цветы, и весна, и весь Божий свет. Вам ли думать обо мне? Что я? Откуда я?» Александрина заливалась слезами и боязливо, с потупленным взором шептала уверения, которые дышали чистотой, бескорыстной страстью, в которых Каждый звук был чувство, глубокое, искреннее чувство.